Во всяком случае, я всегда стремлюсь к этому. Ну, какое благородство, а? Вы не требуете от нас, простых смертных, слишком много. Имейте снисхождение к нашим слабостям. Каким слабостям? Да к всевозможным, дорогая Фреда. Ну, хотя бы к приобретению музыкальных шкатулок. Это, по-моему, тоже своего рода слабость. Или к тому, чтобы по-разному использовать возможности, предоставляемые маленьким деревенским коттеджем. Мне кажется, что при некоторых обстоятельствах это тоже может считаться слабостью. Вы имеете в виду коттедж Мартина? Я и там почти не бывал. Нет, я не думала о коттедже Мартина. Я думала о чем-то другом коттедже. Может быть, о вашем. Боюсь, правда, я вас не понимаю. Ну что, теперь вы начинаете, Стэнтон? Да нет, нет, боже упаси. Ну и прекрасно. Я хочу выяснить всю эту историю, хочу это сделать теперь же. О, Господи, что же это будет новое следствие, да? А в нем не было бы необходимости, если бы мы узнали немного более правды на предварительном следствии. Прежде всего, это касается вас, Оуэн. Зачем вы ездили к Мартину? Это касалось пропавших денег? Да, касалось. Вы тогда знали, что Мартин взял их? Нет. Но вы предполагали, что он их взял? Я предполагала, что он мог это сделать. Да, да, да, да. Вы все как-то удивительно охотно готовы были поверить в это. Гордон, я хочу сейчас же ехать домой. Так скоро, Бетти? Мне будет отчаянный мигрень, если я останусь. Я еду домой и ложусь в постель. Ну, хорошо, но подожди одну минуту. Но если Гордон хочет остаться, я могу вас проводить. Нет, я хочу, чтобы Гордон отвез меня. Пожалуйста, отвези меня домой. Что случилось, Бетти? Не знаю. Наверное, я просто глупа. Хорошо. К Бетти подходит Роберт. Мне очень неприятно, что все это вас так взволновало. Но вас это не касается. Никак не может... Пожалуйста, не продолжайте. Пожалуйста, не продолжайте. Неужели вы не можете оставить всего этого в покое? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я поеду с вами. Очень мило с вашей стороны. Да нет, я провожу это к младенцу, поеду домой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Реда, Оуэн и Роберт остаются одни. Ну, Оуэн, теперь вы мне можете с полной откровенностью сказать, зачем вы кинулись искать Мартина? Чтоб спросить у него о пропавших деньгах? Мы будем говорить только правду, не так ли? Да, я очень хочу это. А как вы, Фред? Да-да, конечно. Мне все равно, какое это имеет значение. Странный ответ. Ты находишь? Ну что ж, я иногда бываю очень странно, Роберт. Ты бы меня просто не узнал. Будете ли вы со мной вполне откровенны? Ну, конечно, буду, Оуэн. Я терпеть не могу все эти дурацкие тайны. Но сейчас совсем не моя очередь. Я вам задал вопрос, на который не получил ответа. Я знаю. Но я сама хочу вам предложить один вопрос, прежде чем ответить на ваш. Роберт, вы не брали этих денег?